«Просто узнаешь, чего он хотел», — предложила я. «Категорическое нет», — уперся Алексей. «Интересно, что подумает твой Борис, когда от тебя в качестве парламентера припрется молодой симпатичный мужчина». «А что он подумает?» — сделала я растерянное лицо. «А то, что угодно он подумает», — отрезал Алексей. После чего я еще некоторое время поиспытывала свое терпение, уговаривая саму себя, что меня дико интересует телешоу, и я вовсе не собираюсь никуда идти. Однако надолго меня не хватило, и через пару часов я резко засобиралась, сделала вид, что мне вдруг страстно захотелось чего-то такого, что продается исключительно в магазинах. Мне срочно нужно купить. «Пошла?» — спросил Алексей. Я дернулась. «Я в магазин», — невинно посмотрела я на него. «Ага, я так и понял. Ты только не перебери, когда будешь объясняться», — меланхолично отреагировал он. «Не переберу», — пообещала я. Я старательно уговаривала себя, что это совсем не страшно признаться в любви, что даже если Борис меня выставит с позором, стыд глаза не ест, я переживу. Но когда я вышла на улицу, меня потихонечку начало накрывать. Все события последней недели вдруг вспомнились и заставили меня дрожать от ужаса перед будущим. Я развалила свою собственную свадьбу. Много ли девушек может похвастаться подобным достижением? Я поставила подругу в дурацкое положение. Правда, сначала подруга поставила в дурацкое положение меня, но ведь она хотела как лучше и была уверена, что знает, как мне лучше. Лучше меня. Какая-то дурацкая фраза, но все очень точно. Почему-то всю жизнь кто-то решает за меня, что мне делать. А теперь я просто не готова на это. Совершенно не готова. Поэтому я пойду и все скажу Борису. Все, что мне кажется важным. И пусть потом выгоняют меня с позором из дому. Или... Нет, не буду думать об этом, решила я. Но голова все равно крутила и крутила разные мысли, отчего к подъезду Бориса Аверина я подходила в нервическом дерганном варианте. Я и так мало похожа на спокойного, рассудительного человека. А тут принялась трепыхаться и пытаться уговаривать себя сбежать, как только подъезд замаячил далеко впереди. А уж когда мои ножки принесли меня к самому дому, сердце ухало и билось в виски с такой силой, что впору было скорую помощь вызывать. Возможно, я так бы и сделала. Скорее всего, я бы малодушно развернулась и дезертировала. Но стоило мне поравняться с подъездом, как из него выскочил разгильдяйского вида подросток. «Простите», — бросил он, оттолкнувшись от моего плеча, в которое стукнулся, вылетев из подъезда. «Ничего страшного», — кивнула я, посмотрев ему вслед. «Тоже ведь своего рода знак. Не так часто передо мной распахивается обычно наглухо запертая домофонная дверь». Я смотрела, как она с медленным протяжным скрипом норовит захлопнуться обратно. Ну уж нет. Я вскочила в подъезд и поплелась к лифту. Уже радует, что не придется звонить по гулкому, искажающему голоса домофону и объясняться с Борисом на всю улицу. А вдруг бы он мне не ответил? А так у него и шанса нет от меня избавиться. Я поднялась на лифте, долго стояла на лестничной клетке и собиралась, что называется, с духом. Когда я поняла, что духа у меня не так уж и много, то поднялась еще на один пролет вверх, встала между этажами и стала сокрушаться, что я не курю. Сейчас бы я хорошо смотрелась здесь с сигаретой, нервничая и судорожно вдыхая дым. Мне казалось нормальным, что я никак не могу заставить себя заняться тем, зачем пришла. Я принялась с интересом изучать стоявшие под окном около подъезда машины. «Что ты здесь делаешь?» — раздался голос Бориса. «Ну, естественно. Как же иначе?» если он всегда традиционно подкрадывается со спины. «Я трамвая жду», — зачем-то ляпнула я. «Сигаретки нет? Ты стала курить?» — удивился Борис. Я отвернулась от окна и посмотрела на него. Он стоял с помойным ведром, такой домашний, такой знакомый, и улыбался. «Я-то? Вот думаю начать, если у тебя сигаретка найдется», — улыбнулась я в ответ. «Господи, как же я была рада его видеть! Даже просто видеть! Сигаретки у меня нет!» А вот что у меня на лестнице делает новобрачная, я не понимаю. Ты решила здесь провести медовый месяц? Я отменила свадьбу. Резонно сказала я. Что? Ахнул Борис. И с его лица тут же слетела скептически циничная маска. Наверное, непроизвольно, потому что он тут же попытался ее нацепить обратно. А то! Я узнала, что ты приходил ко мне. Зачем? Ты из-за этого отменила свадьбу? Из-за того, что я к тебе приходил? Поразился он. «Еще бы, я и сама до сих пор поражаюсь». «Не только. Просто я не люблю Петечку. Совсем не люблю. Никогда не любила», — пояснила я. И покраснела. «Потому что, если понятно, что я не любила Петечку, тогда вполне понятно, кого я люблю. Его. Бориса». «И как он? Пережил?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Как так?» — не понял Борис. Я смутилась. «Еще бы, ведь то, как я поступила, благородство мне отдает. А так?» «Я сбежала», — сказала я и отвернулась к окошку. «Столько вопросов, а главного он не хочет спросить. Зачем я пришла? Чего хочу?» «От тебя я этого вполне ожидал», — улыбнулся Борис и замялся. Повисла пауза, которая заставила меня огорчиться, практически упасть до нуля. «Если он не хочет продолжать разговор, не зовет меня в дом, значит, мой порыв ничего не значит. Он сейчас выбросит свои помои и уйдет. Я тебя люблю», — ляпнула я, хотя чувствовала себя отвратительно. «Я верю, просто я не знаю, как на это все реагировать. Я не ожидал признаться и не очень готов», — замямлил вдруг Борис. Я поняла, что все кончено. Резко захотелось уйти. «Ничего страшного, я пойду, все в порядке. Мы сейчас на работе новый проект затеяли, так что жизнь не стоит на месте», — тараторила я, чтобы только не дать Борису сказать что-то еще, от чего я не смогу дальше жить. Но он сделал над собой усилие, стряхнул это странное оцепенение и принялся меня останавливать, хватать за руки и что-то неразборчиво объяснять. «Ты все не так поняла. Давай поговорим спокойно. Что ты завелась? Я тоже тебя очень ценю и люблю». «Это прямо бросается в глаза», — горько усмехнулась я. Борис молча посмотрел на меня и вздохнул, как вздыхают учителя, когда никак не могут достучаться до рассудка учащегося. «Я очень жалею, что тогда все так получилось с этим дурацким паспортом. Я должен был тебе сразу все объяснить. А сам, как дурак, принялся злиться, что ты меня перепроверяешь, не доверяешь мне». «Ничего страшного. Это же все в прошлом», — с надеждой сказала я. «Я поняла, что больше всего я хочу тебе верить. Мне без тебя плохо, пусть даже ты был женат, пусть не развелся». «Да не в этом дело», — поморщился он. «Ты же ведь никогда не слушаешь, все сама додумываешь». «Я вообще больше ничего не хочу додумывать», — рьяно закивала я. «Понимаешь, жизнь — сложная штука, а тем более, что я не мальчик. У меня есть своя история, свои страхи, и когда у меня из карманов достают паспорт, я начинаю дергаться. Все понятно, не надо слов. Я люблю тебя, а ты? Ты меня любишь?» Спросила я про самое главное. «Ну, конечно», — кивнул он. «Я выдохнула весь воздух. Просто сейчас у меня не так все просто». «Что? Что непросто?» — нахмурилась я. «Борис, ты чего так долго?» — вдруг раздался женский голос. «Что же такое? Все время кто-то что-то делает за моей спиной. Я обернулась и увидела там женщину. Ту самую женщину с фотографией. Она стояла в домашнем халате в дверях Борисовой квартиры и полотенчиком вытирала тарелку. «Маша?» «Это Наташа. Приятно», — выдавила из себя его жена, так что сразу стало понятно, насколько ей приятно. «Его жена. Здесь». «Наташа? Ты что?» — вдруг засуетился Борис, глядя, как, видимо, изменилось мое лицо. «Это совсем не то, что ты подумала». «А что она подумала?» — с интересом оглядела меня его жена. «Кошмар. Что я тут делаю? Надо бежать. Это не то. Мы с Машей просто... Не надо!» — выкрикнула я. «Все всегда так просто. Подожди. Все совсем не так. Мы разведены». Сам себя не помня, кричал что-то вниз лестничного пролета Борис. Я же неслась по нему, закрыв уши, заколотив сердце, зажмурив глаза. «Господи, какая же я дура! Какие же мы все бываем дуры! Ни за что, никогда, никого! Отныне я ни одному мужчине не поверю, ни одному их слову, ни одному жесту». Я вылетела из дома Бориса, а мне казалось, что внутри меня началась атомная война. Вот и все. Оба мужчины, что мне довелось по-настоящему полюбить, предали меня, унизили, растоптали мою любовь и отобрали молодость, потому что если в первый раз мне еще казалось, что у меня все еще впереди и что один облом не может означать конец всей моей любви, то теперь я ощущала, как мое сердце превращается в лохмотья, в лоскуты, как больше никогда я не захочу открыть свое сердце ни одному человеку, даже если он окажется со всех сторон положительным, со всех сторон хорошим. И даже если он полюбит меня так, как я когда-то любила Бориса Аверина, я ни за что на свете не поверю, не захочу знать, не откликнусь. Почти 2 года я считала, что сказки Бориса про жизнь для себя — это что-то ненастоящее, притворное, игрушечное. А он, оказывается, вовсе не шутил. И теперь я тоже хочу остаться сама с собой. Я страстно мечтаю о том, чтобы мне было всегда на всех наплевать. Деньги, удовольствие, интересная жизнь, но никакой любви. Эта тема в моей жизни закрыта.